озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Бессмертный бог-император. Читает Ролион. Глава 49. Тяжелый на руку. Е Цин Юй попытался использовать все методы, чтобы избежать ударов, кроме использования техники короля в золотой броне. В конце концов, он был не в состоянии избежать безжалостного избиения от человека среднего возраста. Когда мужчина наконец остановился и с улыбкой ушел, Е Цин Юй был уже покрыт опухшими шишками, в состоянии даже хуже, чем вчера. Черная дверь захлопнулась и заперлась. Во дворе остался лишь Е Цин Юй, который морщился от боли. «Оф, этот старик действительно безжалостный», сказал Е Цин Юй, глядя на ушибы на своем теле. Он чувствовал, что желание быть избитым до такой степени ничем не отличалось от безумия, но ему по-прежнему было необходимо подтвердить, действительно ли правильными были его вчерашние рассуждения. Он сел, скрестив ноги, активируя свою внутреннюю юань для того, чтобы излечить раны. В мире Дантянь юаньцы духовного источника начала бурлить, превращаясь во внутреннюю юань, которая устремилась в тело Е Цин Юя. Она питала его кости и плоть, и кроме этого, набухшие шишки на его теле также стали проходить. На этот раз ему потребовалось в общей сложности 2 часа, чтобы полностью исцелить травмы. Он медленно поднялся, ощущая изменения своей юаньцы. Выражение изумления появилось на его лице. «Это правда то чувство, которое я ощущал вчера, и оно не было ошибочным. Совместимость внутренней юань и моего тела определенно стала еще лучше. Набухшие шишки, которые оставляет на моем теле этот мужчина, безусловно, неспроста». Е Цин Юй молча оценивал себя. Тощий мужчина средних лет выглядел безжалостным и зловещим, но Е Цин Юй никогда не чувствовал намерения убийства от него. Его странные мощные пальцы с первого взгляда казались несравненно сильными, и даже металлическая броня не смогла бы выдержать такого типа силу. Но касательно тела Е Цин Юя, это вызывало лишь появление набухших ссадин. Со вчерашнего дня Е Цин Юй уже начал подозревать, что тощий мужчина средних лет был другом, а не врагом. Теперь он был даже более уверенным. Прямо сейчас Е Цин Юй мог наконец знать наверняка, что тощий мужчина средних лет помогает ему. Через такой тип своеобразной техники пальцев он смог прорваться сквозь блоки в своем теле. Эти места, после того, как Е Цин Юй тщательно осмотрел их, являлись неусовершенствованными, пока он находился на обычном военном этапе, в то время как Е Цин Юю понадобилось меньше, чем 3 месяца, чтобы пройти этот путь. Нормальным людям требуется больше года. Даже если его талант был больше, чем у других, у него все еще оставались некоторые упущения. Такая ситуация случалась не только с Е Цин Юем. Говоря обычным языком, когда воин покидает обычную боевую стадию, он не тренирует каждую часть своего тела до крайности. Как правило, остаются слабые места или мертвые жизненно важные органы, которые они не могли тренировать как следует. После того, как воин вступил на стадию духовного источника и был в состоянии контролировать юань силы Сянтянь, только тратя год за годом, лишь тогда они могли бы полностью подготовить эти места. Техника пальцев того мужчины средних лет была таинственной, и его взгляд был ядовито-резким. Лишь с первого взгляда он мог сказать, что на теле Е Цин Юя существовали точки, которые не были доведены до совершенства, и, используя свою юаньцы, он выделил их. Это могло считаться помощью в тренировках Е Цин Юя. Только лишь его методы были немного слишком безжалостными. Его удары пальцев были настолько болезненными, что крики Е Цин Юя были подобны трагическому вою волка. «Похоже на то, что я не очень нравлюсь старику. Тогда почему же он старается мне помочь?» Е Цин Юй был озадачен, не в состоянии думать об этом. Следующие несколько дней происходило то же самое. Каждый день этот мужчина средних лет появлялся с едой. И каждый раз он избивал Е Цин Юя до тех пор, пока тот не был сильно потрепан, и все его тело было покрыто опухшими ссадинами, словно он хотел избить его до смерти. И Е Цин Юй не мог сопротивляться и мог лишь только горестно принять такое лечение. Несколько раз Е Цин Юй снова раскрывал рот. Он не мог терпеть и оскорблял мужчину средних лет несколькими фразами. Результатом было то, что зубы Е Цин Юя были почти выбиты им, что сделало Е Цин Юя с тех пор гораздо более честным. Каждый раз, когда его избивали, Е Цин Юй активировал свою внутреннюю юань для лечения травм, тратя значительное количество времени. После этого он осознал, что его тело становилось все более и более прозрачным, без каких-либо недостатков. Блокад, которые блокировали внутреннюю юань, становилось все меньше и меньше. Однажды существовал гроссмейстер образования рун, который сравнивал внутреннюю юань с бушующей рекой человеческого тела, с руслом реки. Только имея меньше камней и песка в русле реки, река будет течь с еще большей силой и мощью. Е Цин Юй обнаружил, что после избиений от человека средних лет примесей и засоров в его теле становилось все меньше и меньше. Его внутренняя юань проходила через его меридианы и мышцы без каких-либо блокировок, приобретая способность производить еще большую силу. Такие дни продолжались. Е Цин Юй продолжал ругаться, быть избитым, излечивать свои раны и повышать свою силу каждый день, ожидая конца срока с лишения свободы. Время шло быстро. Сегодня был последний день заключения Е Цин Юя. Когда первые лучи рассвета засияли в северо-западном углу стены, это было моментом, когда заключение Е Цин Юя действительно подходило к концу. Он был заключен 3 месяца в таком странном и изолированном месте и был в состоянии видеть лишь черные стены и голубое небо. Помимо этого, было очень мало других цветов в поле его зрения. Хотя Е Цин Юй уже давно привык к одиночеству, но даже ему стало скучно и беспокойно быть заключенным здесь так долго. В этот день Е Цин Юй решил не тренироваться. Он сидел, скрестив ноги, размышляя о том, что он должен делать. Когда покинет это место? Прямо сейчас он уже по-настоящему постиг стадию духовного источника и может считаться маленьким экспертом. Больше не было необходимости бояться чего-то. Особенно ему нужно было быстро решить вещи, связанные с его оставшимся бизнесом. То, что семья Е потеряла за эти 4 года, он по крупицам собирался вернуть. Унаследованный семейный меч, некоторое имущество, дом семьи Е. Эти вещи были не особо значимыми для Е Цин Юя сегодня, но он знал, что он должен вернуть это обратно. Он не хотел сделать это ради стимула. Это было ради достоинства и эмоций. Но только студенты 2-го курса имели право уходить и покидать Академию Белого Оленя, когда они захотят. Первокурсники все еще были на том периоде, когда они находились под строгим контролем, и им было запрещено покидать территорию своего курса. Поэтому самой главной вещью для Е Цин Юя после того, как он уйдет отсюда, было попытаться перепрыгнуть 1 год. Перепрыгнуть на 2-й курс. Быстро закончить уроки 1-го года и непосредственно перейти на 2-й курс. Для текущего состояния Е Цин Юя это не составляло большой трудности. Его силы для достижения было достаточно, и ему оставалось лишь пройти через несколько испытаний, прежде чем он сможет добиться успеха. Помимо этого, существовало еще несколько разных вещей, таких как найти подходящее оружие и поместить его в пределы духовного источника, преображая его в духовное оружие. Сила и влияние неумолимого копья было велико, но в конце концов оно не являлось духовным оружием. Солнечный свет не был столь резким, как это было месяц назад. Торс Е Цин Юя был обнажен, и его густые черные волосы струились за его спиной, словно водопад, прямо на землю. Мужская красота излучалась из его тела, и странная аура великой силы полностью окутала его. Что было странным, так это то, что даже после того, как солнце село, тощий мужчина средних лет до сих пор не появлялся. Учитель дисциплины снова сменился, и этот человек был словно немой. Несмотря на то, что Е Цин Юй задавал много вопросов, он лишь качал головой и ничего не говорил. Изначально Е Цин Юй хотел контролировать себя от оскорблений и должным образом поблагодарить странного тощего старика. Но, похоже, ему не представилось такой возможности. Это была тихая ночь. Е Цин Юй лег на черную землю, которая до сих пор была немного теплой от солнечного света. Огромное звездное небо сияло бриллиантами, словно алмазы усыпали кромешную темноту ночи. Это знакомое зрелище было похоже на то, словно Е Цин Юй снова увидел добрые и нежные лица своих родителей в звездную ночь. Он и сам не заметил, как слезы начали катиться по его щекам. Воспоминания, которые он хотел забыть 4 года назад, в очередной раз терзали его голову, одно за другим. «Мама, папа, вы хорошо проживаете в объятиях звезд? Ваш ребенок уже вырос. Ваш ребенок уже эксперт стадии духовного источника. Отец, не волнуйся, я до сих пор помню твои последние слова. Я обязательно поеду в суд королевской семьи Снежной страны и найду секрет, который ты оставил мне. Мне все равно, кто это, и мне все равно, какие силы устроили такую кровавую сцену. Я обязательно займусь расследованием тех, кто принимал участие в этом. Я клянусь, я обязательно заставлю их заплатить за кровь их же кровью». Е Цин Юй продолжал говорить сам с собой. Он не знал почему, но сегодня он совсем не хотел тренироваться. Он лишь хотел лежать на спине и наблюдать звездное небо, словно он вернулся в прошлое. Словно он вернулся в радостные дни. Те дни, когда он был вместе со своими родителями, сидя на ступеньках дома предков и глядя на звезды. Кто знает, когда он наконец уснул? Е Цин Юй никогда не хотел посвящать свою жизнь отмщению. Он не хотел мести, чтобы скрыть остальные яркие цвета своей жизни. В эти последние 4 года он думал, что он уже давно потерял желание мстить. Но в этот момент он только лишь понял. Месть не была чем-то, что можно было бы легко отпустить. На 91-й день первый луч золотого рассвета упал на черный зал жалоб. 2 дисциплинарных учителя открыли усиленную рунами дверь. «Время истекло. Выходи». Е Цин Юй кивнул головой. С уже давно упакованными вещами он направился прямо к двери. Пройдя несколько шагов, Е Цин Юй вдруг о чем-то подумал. Он посмотрел на стену, крикнув: «Эй, я ухожу! Я не знаю, кто находился за стеной рядом со мной, но если ты слышишь мои слова, запомни, как только ты выйдешь, я приду угостить тебя алкоголем». Эти слова были сказаны его загадочному соседу через стену. После того, как он закончил, Е Цин Юй большими шагами вышел за пределы зала жалоб. «Угостить меня алкоголем? Ха-ха, этот парень довольно интересный». Синее небо спокойно сидел в своем дворике. Окончание его заключения в одиночной камере еще не настало, и до конца по-прежнему оставалось приличное количество времени. Но он совсем никуда не спешил. Он смотрел на медленно поднимающееся красное солнце, прищурив глаза. Он подумал о чем-то и вздохнул, сказав: «Пить алкоголь, конечно, хорошо, но те прекрасные дни, когда ты можешь просто сидеть и пить, очень быстро подходят к концу». Глава 50. Он не боится, что я сломаю ноги его собакам? Е Цин Юй был освобожден. Эта новость, словно на крыльях, быстро разлетелась по всем первокурсникам Академии Белого Оленя. До сегодняшнего дня очень многие все еще помнили, что произошло 3 месяца назад. В тот день человек, который даже не был в топ-50, как все, лишь используя 2 копья, задал трёпку гениям из списка 10. Он уничтожил 6 арен, победил Цинь Ушуана и сделал прорыв на обычной военной стадии. То, что произошло в тот день, стало легендой. Многие люди, вспоминая события этого дня, все еще были несравненно шокированы, и кровь в их телах закипала. И сегодня человек, который создал эту легенду, заканчивает свое одиночное заключение и выходит на свободу. Уже прошло 3 месяца. Насколько же сильным он стал? В одно мгновение многие студенты Академии Белого Оленя начали намеренно собираться возле входа в зал рассмотрения жалоб, в надежде поймать чей-то взгляд. Черная дверь с образованием рун на ней начала открываться. Многочисленные взгляды устремились туда. Под солнечными лучами вышел щетинистый юноша с его черными волосами, которые свисали до бедер. Из кобуры на его спине виднелось копье длиною в 1 метр с небольшим. Он выглядел более изможденным и худым, и разнузданное безрассудство на его лице казалось более усмиренным. «Он выходит! Это Е Цин Юй. Он кажется слегка изможденным и измученным. Он был в заключении на протяжении 3 месяца. Целые 90 дней без изучения каких-либо техник и культивации ресурсов. Я полагаю, что сила Е Цин Юя улучшилась ненамного. Это точно. Зал жалоб совсем не подходит для тренировок. Воу-воу, скорее смотри! Показались люди Циню Шуана. С Цюань Ялинем в главе. Я думаю, что вторая часть этой истории вот-вот начнется. Все студенты оживленно обсуждали. Бессознательно, многие студенты уже оставили свой фокус на Е Цин Юе. С того момента, как Е Цин Юй вышел из зала жалоб, взгляды не могли устоять, чтобы не уставиться на него. Но они смотрели только издалека. Он оскорбил всю благородную организацию Академии и был бельмом в глазах многочисленных людей. Чем ярче и более сияющим был Е Цин Юй, тем меньше людей хотели бы стать его другом. Волнение, которое он вызвал, каким образом это могло мирно приняться через 3 месяца, никто не знал. Существовало даже несколько студентов, руки которых чесались, действовать против Е Цин Юя. В течение этих 3 месяцев их силы невероятно возросли. С такой хорошей возможностью проявить себя, если бы они были в состоянии победить Е Цин Юя, это могло бы быть их шансом стать ближе к благородной организации и прославиться. Разве это не было богатством и славой одновременно? В этой толпе лишь один человек отличался от всех. «Братик Цин Юй!» Маленькая Лули Сун Сяо Цзюнь скакала и аплодировала, устремившись прямо к Е Цин Юю. Она ни в коей мере не заботилась о сдержанности и действовала лишь по веленью импульсов своего сердца. Она была похожа на маленького олененка, который наконец встретил своего старого друга. Ее радость и восторг были нескрываемыми. «Братик Цин Юй, тебя наконец выпустили!» Маленькая Лоли схватила руки Е Цин Юя, прыгая вверх и вниз, беспричинно аплодируя. Е Цин Юй погладил маленькую Лоли по голове, изумленный ее счастьем. Улыбка озарила его лицо. Люди, стоящие рядом, испытывали запутанные чувства, увидев такую сцену. Маленькая Лоли Сюн Сяо Цзюнь отличалась от холодного и надменного Е Цин Юя. Она была простой и невинной маленькой девочкой, такой милой, словно нефритовая кукла. Независимо от того, с кем она сталкивалась, она была страстной и счастливой помочь без каких-либо вредоносных намерений и умела заводить много друзей. И кроме того, она была одной из тех, на кого директор Ван Янь возлагала высокие ожидания. Ее скрытый талант был чрезвычайно исключительным. В течение 4 месяцев, что она провела в Академии, она постепенно выделилась своей быстрорастущей силой. Это привлекло внимание многих организаций и заставило ее иметь хорошие отношения со студентами-первокурсниками. Но многие знали, что хотя у Сун Сяо Цзюнь было много друзей, у нее был лишь один лучший друг – Е Цин Юй. Е Цин Юй, который не имел друзей, кроме нее, среди целого класса величиной в 2000 человек. Многие люди не понимали, как Е Цин Юй и Сун Сяо Цзюнь смогли стать друзьями, независимо от того, если рассматривать их ауру, или то, как они делают вещи, или их развитие, они во всем были совершенно разными. Они вообще не имели ничего общего. Некоторые даже завидовали Е Цин Юю, потому что он смог заполучить истинную дружбу такой невинной и наивной маленькой девочки. И некоторые завидовали Сун Сяо Цзюнь, потому что она смогла заполучить истинную дружбу кого-то с тиранической и ужасающей силой, короля демонов, Е Цин Юя. Ради Е Цин Юя Сун Сяо Цзюнь не заботилась о растрате своих академических баллов для того, чтобы получить право на вход в зал жалоб. И ради Сун Сяо Цзюнь Е Цин Юй был разъярен и полностью уничтожил всю благородную организацию первого курса, используя свои копья. Высокий и могучий Цинь Ушуан, сын главы города, был выбит у него из-под ног. Такая дружба была предметом зависти для многих студентов. Было жаль, что многие люди могли лишь завидовать, потому что они никогда в жизни не смогли бы обладать такой дружбой. Из толпы Сун Цин Ло также завистливо смотрела на эту сцену. Она была одной из немногих студентов, сохранивших свою позицию в списке 10 во время вызовов. Великолепный внешний вид Сун Цин Ло, ее исключительный талант и богатая родословная заставила ее стать богиней бесчисленных студентов-первокурсников. Она также была личностью, которой многие восхищались. Но в этот момент Сун Цинло завидовала своей невинной и глупой маленькой сестре. Смущенное выражение мелькнуло на лице Сун Цинло. В конце концов, она стала серьезной, словно приняв какое-то решение. Ее красивые губы приоткрылись, выкрикивая имя Сун Сяо Цзюнь. Издалека. Сун Сяо Цзюнь, которая как жаворонок заливалась смехом, услышав голос Сун Цинло, мгновенно окаменела. Выражение ее лица мгновенно сменилось одиночеством, и она нехотя отпустила руку Е Цин Юя. Она обернулась и увидела строгое выражение лица ее кузины с непререкаемым авторитетом. «Братик Цин Юй, мне еще нужно кое-что сделать, я уйду первая», сказала маленькая Лоли. Ее лицо было наполнено извинениями, словно она была маленьким белым цветком, который обмерзал. Е Цин Юй взглянул на Сун Цин Ло, стоявшую вдалеке, а затем посмотрел на вялую маленькую Лоли. Он кивнул головой и сказал «Иди». Маленькая Лоли неохотно помахала на прощание. Он видел, как она отходила вдаль, застенчиво встав перед своей сестрой. Сун Цин Ло, казалось, сказала несколько слов, а затем, не оглядываясь, утащила маленькую Лоли. Е Цин Юй улыбнулся, ничего не сказав. Он знал, почему Сун Цин Ло утащила Сун Сяо Цзюнь прочь, в такой спешке. По сравнению с простой и глупенькой Сун Сяо Цзюнь, Сун Цин Ло больше походила на роль будущего лидера торговой компании Цин Ло. Ее мысли были осторожными, и то, как она вела себя, было словно ветер и гром, без малейшего болтания в воде или грязи. Но только в таком юном возрасте решать все проблемы, могла ли она действительно быть счастливой? Взгляд Е Цин Юя окинул все вокруг себя, направляясь к общежитию. Пройдя несколько шагов, что-то пронзило в воздух, и мимо подул легкий ветерок. Е Цин Юй поднял свою руку. Кроваво-золотого цвета позолоченное приглашение на вызов остановилось между его указательным и безымянным пальцами. Он поднял брови, глядя на благородных студентов, которые расходились из толпы. Цюань Ялинь продолжал холодно иронизировать. «Что? Ты не посмеешь? Похоже, что ты не знаешь. Сила нашего брата Ушуана возросла взрывообразным образом, и его посетила удача. Он уже дракон, парящий в небе, а не тот, с кем может сравниться простолюдинское дерьмо». Прежде чем он закончил, рука Е Цин Юя двинулась. Красное приглашение превратилось в гром красной молнии, разрывая пространство. Проносясь мимо головы Цюань Ялиня с резким звуком, оно вонзилось в декоративную поддельную гору в 20 метрах от него. Фигура Цюань Ялиня остановилась. Его челюсть широко открылась. На его лице застыла его насмешливая улыбка, и в глазах его стоял ужас, который было трудно контролировать. Холодный пот капал с его лба. Его волосы с шуршанием упали. Большой пучок волос Цюань Ялиня упал прямо на землю. Он обнажил белую кожу его головы, словно острая бритва прошлась по ней. На его коже не было ни царапины. Аккуратно и точно. Бесчисленные взгляды падали на голову Цюань Ялиня, а затем на гору неподалеку. На декоративной горе красовалась глубокая трещина. Письмо приглашения было мягким и нежным и было жестким, словно гусиное перо, чтобы приложить к нему какую-либо силу. Но в руке Е Цин Юя оно полностью вошло в валун, оставив лишь глубокую трещину там, где оно прошло, словно гора была разрезана божественным оружием. В этот момент прозвучали бесчисленные возгласы шокированных студентов. Взмахнув своей рукой, Е Цин Юй сломал храбрость большинства людей. Особенно тех, кто все эти 3 месяца думал, что их сила полностью превосходила его. Тех, кто думал, что Е Цин Юй не прошел систематический или полный курс тренировок в зале жалоб. Тех, кто расценивал Е Цин Юя как ступень. В этот момент их амбиции, которые горели огнем, были облиты ведром ледяной воды. Даже прежде, чем пламя успело загореться, оно было полностью потушено. Независимо от того, принимаете ли вы во внимание замысловатую технику, при которой он отрезал лишь волосы Цюань Ялиня, или силу, которая могла расколоть валун, это не являлось той нормальной силой, которой должен обладать обычный эксперт стадии духовного источника. Каких же высот достигла сила Е Цин Юя за эти 3 месяца. Многие люди были ошеломлены этим зрелищем. Я Цин Юй окинул толпу своим взглядом. Никто не осмелился даже посмотреть в его глаза. За эти 3 месяца быстрый рост Цин Юшуана был как у божественного царя, сияя светом, который невозможно было проигнорировать. Тогда Е Цин Юй, который вышел из зала жалоб, продемонстрировавший разрушительную силу, подобную королю демонов, также был тем, кого они не смели бы столкнуть. Внезапный порыв ветра. Черные волосы Е Цин Юя дико начали танцевать, словно горящее страшное черное пламя. Шаг за шагом он вышел из толпы. Студенты смотрели ему вслед, излучая откровенный страх своими выражениями лиц. «Неудачники должны осознавать собственное чувство неудачника!» Голос Е Цин Юя прозвучал издалека. «Цин Юшуан хочет бросить мне вызов? Тогда скажите ему, пусть приходит лично! Постоянно заставляя лаять своих собак, он не боится, что я переломаю ноги этим собакам?» Его голос застыл в воздухе. Его фигура исчезла. Все молчали. Цюань, Ялинь и другие благородные студенты также молчали, словно они оплакивали свою покойную мать. Спустя полсекунды в глазах некоторых студентов загорелся свет. В небольшой голос: «Невероятно сильный. Сила Е Цин Юя в сравнении с людьми Академии Лазурного Феникса. Разве она не должна быть в разы больше?» Эти слова разбудили бесчисленное количество людей от изумления. «Это верно. Сила Е Цин Юя было бы достаточно для того, чтобы конкурировать с такими высокомерными и желающими доминировать студентами Академии Лазурного Феникса». «Да-да. Е Цин Юй – король демонов без каких-либо сомнений, когда он разгневан. Он никогда не будет похож на тех благородных студентов, обремененных своей репутацией, опасаясь, что если они проиграют, они прячутся и отказываются сражаться». «Если Е Цин Юй действительно позволит Академии Белого Оленя выразить свой гнев, тогда, начиная с сегодняшнего дня, я буду следовать только за ним». «Выстоять перед бушующим морем является неотъемлемой характеристикой настоящего героя. На этот раз тот, кто выстоит, точно будет героем». Глава 51. Это и есть Академия Лазурного Феникса. Е Цин Юй был способен ощущать, что атмосфера в Академии была немного... странной. Воздух в Академии был проникнут нервозностью, словно все студенты собрались столкнуться с серьезным противником. Он вернулся в общежитие, чтобы помыться и сменить свою одежду. Его изначальная идея заключалась в том, чтобы пойти и найти Вэн Ваня и задать ему несколько вопросов о самосовершенствовании. Однако, так как Вэн Вань уже покинул Академию, Е Цин Юй понятия не имел, каким будет его следующий шаг. Он остался в общежитии и полутра тренировался в безымянной дыхательной технике, а затем настал полдень. После нескольких раздумий Е Цин Юй решил, что сначала он обменяет все ресурсы, которые получил во время тренировки в пустыне, на академические баллы. Затем будет обдумывать способ, как получить духовное оружие. После вступления на стадию духовного источника он должен найти духовное оружие и погрузить его в источник его дантянь, для того, чтобы действительно превратить его в оное. Только совершенствуясь вместе со своим оружием, это считалось истинным путем формирования юаньцы. Конечно, также существовал вопрос о переходе на второй курс. Е Цин Юй записал список того, что ему нужно было сделать, чтобы привести в порядок свои мысли. Полдень. Нельзя было сказать, что погода была жаркой. После того, как Е Цин Юй поел в столовой, он отправился осмотреться в торговую зону первого курса. В оружейных магазинах содержалось духовное оружие, но его стоимость была чрезвычайно высокой, и большинство из этого было оружием низкого класса, которое не соответствовало потребностям Е Цин Юя. Первое живое духовное оружие для воина стадии духовного источника было невероятно важным. Е Цин Юй не хотел понижать свои стандарты. Он также пытался усовершенствовать свое неумолимое копье рунами, для того чтобы превратить его в духовное оружие. Но после консультации с несколькими мастерами рун в торговой зоне, он понял, что это было невозможным. Первой причиной было то, что материал неумолимого копья был особенным, и он плохо сочетался с рунами или формациями. И к тому же копье было слишком большим, и даже если бы мастер высокого класса был готов сделать работу на нем, то пришлось бы затратить немало ресурсов и внимания для гравировки рун на копье. Оно того не стоило. Обойдя всю торговую зону, Я Цин Юй исключил идею преобразования неумолимого копья в духовное оружие. Он понимал, что хотя сила безжалостного копья и была великой, но оно не могло стать его долгосрочным оружием. Ему нужно было оружие, которое крепло бы вместе с ним. Но неумолимое копье уже не могло соответствовать его запросам. С бесчисленным количеством мыслей в голове он пошел по тропинке. Бессознательно он покинул зону торговли. Деревья отбрасывали пестрые тени, косящиеся на восток. Сейчас был полдень. Е Цин Юй пошел в офис администрации и обменял все ресурсы, которые он получил во время первой практической боевой подготовки, на академические баллы. Получив 20 баллов, он направился по пути, ведущему к самой большой библиотеке первого курса. В эти дни он тренировался словно с завязанными глазами, и у него возникло множество незначительных проблем и вопросов, на которые, как он надеялся, он сможет найти ответы в библиотеке. Но когда он добрался до входа в библиотеку, он обнаружил, что атмосфера там была немного неправильной. Десятки студентов первого курса сердито стояли над платформой, громко задавая вопросы, а на верхней платформе стояло несколько подростков, одетых в ярко-синие мантии. Судя по их внешнему виду, они не являлись студентами Академии Белого Оленя. «Это библиотека Академии Белого Оленя! Почему мы не можем войти туда?» «Правильно! Академия Лазурного Феникса действует слишком необоснованно! Гость стал хозяином!» «Подумать только! Оккупировали нашу библиотеку и не позволяете нам туда войти! Насколько же необоснованными вы можете быть?» Студенты Академии Белого Оленя были полны праведного негодования. Их лица и шеи покраснели. Очевидно, они были чем-то возмущены. Там также было несколько студентов с синяками на их лицах и следах крови на губах. Очевидно, что дело дошло до драки, но все вышло в худшую сторону. На платформе 4 студента Академии Лазурного Феникса, излучая высокомерную ауру, смотрели на собравшуюся толпу с презрительным пренебрежением. «Старший брат Сюйгэ здесь для того, чтобы изучить некоторые писания, что является родственным с признанием лица всей Академии Белого Оленя. Не путайте наши добрые намерения. Толпа мусора, болтовни и жужжанья. Если у вас нет сил, которые могут поддержать ваши действия, то катитесь отсюда!» Холодно усмехнулся студент Академии Лазурного Феникса с маленькими глазами. «Вы, ребята, слишком высокомерные. Это, в конце концов, территория Академии Белого Оленя!» Сердито сказал студент Академии Белого Оленя с опухшими глазами, словно гнилой персик. «И чё теперь? Перед тем, как прийти сюда, мы получили разрешение у одного из старейшин вашей Академии!» сказал студент Лазурного Феникса, выпячивая грудь. «Даже если старейшина одобрил ваше изучение писаний, но он не позволял вам блокировать вход и не пускать студентов Академии Белого Оленя внутрь!» яростно сказал студент из Академии Белого Оленя. «Ха, а вы хоть знаете, что за статус у старшего брата Сюйгэ? Он сейчас спокойно изучает книги, и это недопустимо, чтобы его беспокоили!» «Естественно, мы не можем допустить, чтобы такие обрывки, как вы, тревожили его. Поэтому мы не можем позволить вам войти», — высокомерно сказал студент Лазурного Феникса с маленькими глазками. «Ты! Какими основаниями ты руководствуешься?» — сердито крикнул студент Академии Белого Оленя. «Основания? Ха-ха! Какие основания?» Остальные студенты Академии Лазурного Феникса, словно услышав самую забавную шутку в мире, все залились презрительным смехом. Студент с маленькими глазами покачал своей головой. Его глаза наполнялись жалостью, когда он смотрел на студентов Академии Белого Оленя. С насмешливым тоном он сказал: «Кучка жалкого, идиотского, невинного мусора! Я не знаю, чему учит вас Академия Белого Оленя, Запомните, что только группы с равными силами будут обсуждать основания друг с другом. Ваша сила слишком слаба. Вы когда-нибудь видели дракона, объяснявшегося перед муравьем? Студенты Академии Белого Оленя были настолько взбешены, что их тела дрожали, но они не знали, что сказать. Академия Лазурного Феникса была расположена в одном из самых богатых районов Снежной страны, имеющая огромную силу и неизмерные ресурсы. В рейтинге 10 великих Академий Снежной страны она занимает более высокое место, чем Академия Белого Оленя. Подавляющее большинство студентов Академии Лазурного Феникса – выходцы из известных семей, обладающие огромной силой. И их средний уровень мастерства был выше, чем в Академии Белого Оленя. Это было фактом. Первоначально многие студенты Академии Белого Оленя восхищались и стремились не уступать Академии Лазурного Феникса. После их прихода многие хотели использовать это как возможность пообщаться с гениями, которые пришли из богатого региона Снежной страны, и на практике обменяться идеями друг с другом, взаимно помогая друг другу. Кто бы мог подумать, что высокие и сильные студенты Академии Лазурного Феникса ни во что не ставили студентов Академии Белого Оленя? На их взгляд, это было словно высокий и могущественный император относился бы к грязному нищему на обочине дороги. Заполненное скучающим пренебрежением и презрением высокомерие исходило от мозга костей до их души. Не говоря уже об обмене опытом в культивации, даже разговаривать с Академией Белого Оленя было для них унижением. Такого рода высокомерное отношение безжалостно пронзило сердца студентов. В эти дни случилось уже несколько конфликтов, как больших, так и маленьких, между двумя академиями. Только благодаря контролю преподавателей с двух сторон им едва удавалось подавлять неконтролируемую ярость. Но холод и вражда между ними становились лишь глубже. Сегодняшняя насильственная оккупация библиотеки была лишь небольшим взрывом среди этих бесчисленных конфликтов. В предыдущих спаррингах студенты Академии Белого Оленя, очевидно, всегда были проигравшей стороной. Держась на расстоянии, студенты Академии Белого Оленя пыхтели и сердились, но их навыки были хуже, чем у студентов Лазурного Феникса, и не было ничего, что они могли бы сделать. И в это время один из студентов Академии Белого Оленя непреднамеренно оглянулся. Внезапно его глаза оживились, выражение его лица стало вновь оживленным. Он схватил человека рядом с ним, указывая пальцем. «Зачем ты меня трогаешь, ты...» «А? Это же король демонов Яцин-Юй!» Его товарищ изначально был раздражен, но в тот момент, когда он обернулся, он также понял что-то, становясь оживленным. «Яцин-Юй пришел!» «Он идет в библиотеку?» «Должно быть!» «Ты должен знать, что король демонов Е – известный безумец, который любит проводить время в библиотеке!» «Так значит ли это? Ха-ха. Король демонов Е известен тем, что не щадит никого под своим копьем! На этот раз людям из Академии Лазурного Феникса предстоит столкнуться с неудачей!» Все студенты Академии Белого Оленя смотрели в сторону Е Цин Юя, приближающегося в их сторону. Внезапно все снова были оживлены, перешептываясь, словно они увидели их спасение. Кто-то хотел поприветствовать Е Цин Юя, но они лишь подняли свои руки и ничего не сказали. Одни, потому что они не были знакомы с Е Цин Юем, а вторые – из-за страшного уважения. Е Цин Юй заметил все. Он кивнул головой студентам Академии Белого Оленя. Храня молчание, он продолжил направляться в библиотеку. Но это кивание головой уже сильно поразило тех студентов, которые подняли руки. В этот момент они неожиданно осознали, что, согласно слухам, холодный и бесчувственный король демонов Е абсолютно не был таким человеком. Шаг за шагом. Выражение лиц нескольких студентов Лазурного Феникса изменилось. Аура, которую излучал этот молчаливый студент Академии Белого Оленя, заставило их чувствовать след беспокойства и давления. Один из них посмотрел на своего товарища, а затем слегка кивнул головой. Он вдруг бросился вперед, размахивая кулаком. Ветер от удара распространился повсюду. «Эта дорога была заблокирована!» — кричал он. Его кулак был словно молоток, создавая взрыв воздуха. Он наносил удары по жизненно важным частям груди Е Циньюя. Е Циньюй ничего не говорил. Он даже не защищался. Его грудь под пристальным взглядом бесчисленных глаз приняла на себя удар кулака, который нес в себе давление ветра и молний, нанося точный удар. Послышался звук хруста костей. Улыбки проскользнули на лицах студентов Академии Лазурного Феникса. Студенты Академии Белого Оленя побледнели. Но в следующий момент Е Циньюй снова шагнул вперед. Студент Лазурного Феникса, который нанес удар кулаком, болезненно закричал. Дрожь пробежала по его телу, и его правая рука была изогнута под странным углом. Такая ситуация была похожа на то, как если бы копье впилось в медную стену и железный бастион и разломило бы их на 4 или 5 частей. Так что то, что было сломано, не были ребра Е Циньюя. Это была рука студента Лазурного Феникса. «Дерзко!» Студент Лазурного Феникса с маленькими глазами, который до сих пор не говорил ни слова, громко закричал. «Ты смеешь ранить кого-то? Ты хоть знаешь, кто тот человек, которого ты повредил?» Прежде чем он закончил свое предложение, Е Циньюй резко поднял свою руку и замахнулся. Воздух, казалось, взорвался под звуками грома. Удар студента Лазурного Феникса уже считался невероятно мощным. Ветер, вызванный его ударом, создал нескончаемую турбулентность в воздухе, в результате чего все удивились. Но как только Е Циньюй выкинул свой удар, одна мысль вдруг родилась в сердцах многих людей. Такой удар – настоящий удар. Предыдущий удар кулака студента Лазурного Феникса был словно у ребенка, играющего в песочнице. Три студента Академии Лазурного Феникса, в том числе и подросток с маленькими глазами, лишь перед ветром такого удара чувствовали себя, словно овес во время урагана. Они были наполнены незначительностью и отчаянием, быстро отступая, не решаясь принять на себя такой удар. Е Циньюй рассмеялся, остановив свой кулак. Ветер от удара утих. «Это и есть Академия Лазурного Феникса?» Он бросил свои слова, шаг за шагом торопясь войти в библиотеку. Уставившись на исчезающую фигуру Е Циньюя, четверо студентов Лазурного Феникса вдруг почувствовали давление, словно гора, нависшая над ними, медленно исчезла. Холодный пот полностью пропитал их спины. Если бы этот студент Академии Белого Оленя не остановил свой кулак, они бы все были серьезно ранены. Глава 52. Бездарный олень потеряет свои рога. Лазурный феникс намерен покорить небеса. Такого рода сила была слишком пугающей. В такой крошечной Академии Белого Оленя вводится такое чудовище? Судя по его внешности, его возраст не был велик. Лишь около 13 или 14 лет. Он должно быть студент первого курса Академии Белого Оленя. Это было еще более пугающим. Если старший брат Сюйге столкнется с ним, сможет ли он одержать победу? Четверо хранили полное молчание. Это было впервые, когда у них не было абсолютной уверенности в их талантливом старшем брате. В то же время студенты Академии Белого Оленя также начали восхищаться и аплодировать под платформой. «Ха! Мы наконец выпустили свой гнев! Это очень успокаивает!» «Король демонов Е действительно король демонов! Это абсолютное доминирование! Ха-ха! Он лишь стоял там и позволил этому человеку ударить его!» Результатом оказалось то, что и кулак, и рука этого человека были разбиты на куски. Властный. Он на самом деле властный. «Как вам это? Вы принимаете поражение? Это сила Академии Белого Оленя!» «С этого момента король демонов Е мой кумир!» «Это верно. Он настоящий мужчина. Ха. Цинюшуан известен как человек номер один среди первокурсников. Высокий и могучий. Но с тех пор, как прибыла Академия Лазурного Феникса, я никогда не видел, чтобы он сделал для нас хоть что-то!» Студенты Академии Белого Оленя, ликуя, восхищались. Они стояли высоко и гордо, входя в библиотеку, с выставленной грудью вперед. На этот раз 4 студента Академии Лазурного Феникса не блокировали вход. Е Циньюй, вошел в военную библиотеку. Он был уже хорошо знаком с этим местом и знал, где находится информация относительно культивации, которая была ему нужна. Он направился прямо на третий этаж. Как только Е Цин Юй вошел на третий этаж, одетый в белое с черными волосами красивый подросток прошел мимо него. Кожа этого юноши была словно нефрит. Его лицо было ясным и честным. Он выглядел богато и излучал духовный воздух. Его губы были слегка изогнуты. Он отражал серьезность, которая исходила не от злости. Вся его аура была словно глубокий бассейн. Невероятно глубокий. В руках у него был белый вентилятор. Он медленно спускался вниз по лестнице. Е Цин Юй не мог удержаться и взглянул на него еще раз. Он никогда раньше не видел этого подростка. Судя по его одежде, он должен быть студентом Академии Лазурного Феникса, аналогичного с ним возраста. Но его сила была невероятно мощной. Безусловно, долгое время находящееся на стадии духовного источника гораздо большее, чем у Цинь Шуана, с которым он столкнулся ранее. Мог ли это быть Сюй Гэ, о котором говорили студенты Лазурного Феникса? В тот момент Е Цин Юй повернул голову, чтобы посмотреть на него еще раз. И красивый подросток, одетый в белое, также обернулся. Их взгляды встретились. Казалось, словно искры пролетели в воздухе. Во взгляде одетого в белое подростка отражалось удивление и воля к борьбе. Но это пробежало лишь мимолетно. И он, отлично проконтролировав свои эмоции, развернулся и ушел. Е Цин Юй тоже был слегка удивлен. В этот момент он был в состоянии чувствовать, как внутренняя юань его дантянь содрогнулась. Это было словно направление какой-то энергии, которая почти заставляла его захотеть сразиться с ним. Одетый в белое подросток ушел. Е Цин Юй также отвернулся. Он продолжил искать нужную ему информацию, перестав тратить гораздо больше внимания на размышления о бесполезных вещах. То, что произошло тогда, для него было лишь необычным бугорком на дороге. «Тогда, судя по вашим словам, Дзяньи и другие пересеклись с ним ударами». Юноша в белой одежде сложил за спиной руки, неспешно прогуливаясь по каменной плитке. Его взгляд порхал без всякого внимания к окружающему пейзажу. «Да, старший брат Сюй!» Студент Лазурного Феникса с маленькими глазами, Дяньи, осторожно следовал за ним, и его отношение показывало предельное уважение. Конечно, люди, которые следовали за ним, были также и остальные трое студентов Лазурного Феникса. «Вы знаете родословную этого студента Академии Белого Оленя?» невозмутимо сказал подросток, одетый в белое. «Я спрашивал. Этого человека зовут Е Цин Юй. Он всего лишь бедный простолюдин. Но я слышал, что его талант является исключительным. У него богатырская сила, и то, как он делает вещи, прямо и без страха перед последствиями. Поэтому многие студенты Академии Белого Оленя прозвали его Король Демонов Е!» быстро ответил Дяньи. «Король Демонов Е?» Юноша, одетый в белое, остановился, размышляя. Слабая улыбка проскользнула на его лице. «Довольно интересно. Он даже способен вызвать реакцию моей внутренней ци. Он весьма силен. Ха-ха. Кто бы мог подумать, что Академия Белого Оленя, занявшая последнее место в рейтинге, будучи на закате своих дней, постепенно умирающая, в состоянии предъявить такого саженца?» «Старший брат Сюй, о том, что случилось?» Дяньи осторожно зондировал, желая сказать что-то. Сюй Гэ слегка развел руками. «Я знаю, что ты хочешь сказать, но я советую тебе избавиться от этой мысли. Этот человек не тот, кого вы способны спровоцировать, и на данный момент я бы не хотел противостоять ему. На этот раз, приехав в Академию Белого Оленя, мы должны выполнить несколько важных дел. Не стоит усугублять положение. В противном случае, если до старосты Чэнь дойдут обвинения, никто не сможет противостоять ей». Дяньи быстро кивнул головой, не решаясь сказать ничего больше. Первоначально у него были некоторые намерения. Он желал вернуть свое лицо. Но, услышав, что сказал Сюйге, он больше не хотел выступать против короля демонов Е. Казалось, что этот противник был еще более страшным, чем он предполагал. И он временно избавился от этой идеи о мести. В ближайшие дни ему придется сдерживать себя. В конце концов, это была их территория. Если он будет раздражать некоторых свирепых людей, то в итоге человеком, который проиграет, окажется именно он. Даже если Академия Белого Оленя в целом была слабой, но предъявить одного или двух серьезных студентов она была в состоянии. Сюйге, безучастно остановившись, смотрел на фальшивый горный фонтан вдали, думая о чем-то и сохраняя молчание. Дяньи и другие спокойно стояли в ожидании. Через 10 минут, казалось, он что-то придумал. Он повернул свои ладони вверх. Кожа его рук была белой, словно нефрит. Его внутренняя юань была активирована. Бледно-серебристый цвет появился между двумя его ладонями и начал объединяться. От изначально грубого и жесткого света он постепенно стал превращаться в гладкий, излучающийся серебряный свет. Это было словно луна, горевшая между его ладонями. Дянь Йи, глядя на это, был шокирован, весьма удивившись. «Поздравляю, старший брат Сюйге! Тебе, наконец, удалось познать печать полной луны! С этого момента среди второкурсников Академии Лазурного Феникса ты больше не имеешь соперников!» Дянь Йи быстро бросился поздравлять его. Он знал, что он изучал технику боя Юань Ци, печать полной луны, в течение полугода. Он никогда раньше не был в состоянии полностью познать ее. Кто бы мог подумать, что после посещения Академии Белого Оленя он внезапно освоит и постигнет ее. «Это всего лишь небольшой успех. Ха-ха». Сюйге едва мог скрывать свой восторг. Он не мог не быть в восторге. Во время церемонии по выбору техник полгода назад в Академии Лазурного Феникса, стоя на своем, вопреки мнению многих, он выбрал технику печати полной луны. Технику, которая была невероятно мощной, но в то же время трудной для развития. На самом деле это было принятие большого риска. Если ему удавалось справиться с ним, он полностью мог доминировать над своими сверстниками. Но если бы он потерпел неудачу, его конкуренты оставили бы его далеко позади. Первоначальный план Сюйге, построенный на его талантах и культивации ресурсов, предполагал, что освоение печати полной луны не будет проблемой. Кто бы мог подумать, что он будет тренироваться в течение полугода, без какого-либо понимания этой техники, приближаясь к краю провала. Если бы не совет знатока, сказавшего ему использовать эту возможность посещения Лазурным Фениксом Академии Белого Оленя, для того, чтобы найти писание по учению, он бы до сих пор не мог постичь эту технику. Это решило множество проблем, связанных с узкими особенностями. В противном случае он боялся, что он все еще будет дрейфовать между лимитами провала. Очевидно, что печать полной луны являлась невероятно глубокой и проникновенной техникой. Даже Академия Лазурного Феникса не имеет каких-либо писаний о развитии этого навыка. И почему же такая маленькая Академия Белого Оленя в публичной библиотеке имела ключ к этой технике? Сердце Сюйге было полно вопросов, и в конце концов он не мог найти ответа. Но учебные заметки действительно были несравненно проницательными. Лишь прочитав их один раз, сомнения и страхи в его сердце были тут же стерты. Сюйге опустил голову, чтобы посмотреть на две лунные печати между ладонями, находясь в прекрасном расположении духа. В следующие несколько дней ветер и волнение утихли. Маленькая Лоли Сюн Сяо Цзюнь не появлялась снова, и даже благородная организация не стремилась иметь проблем с Е Цин Юем. Помимо обучения, Е Цин Юй также проводил некоторое время в библиотеке в поисках необходимой ему информации о культивации ресурсов. Ван Вэнь уже покинул академию, и у Е Цин Юя не осталось другого учителя, с которым бы он мог быть так же близок. После инцидента на тренировочных площадках многие учителя, которые были выходцами из дворянских семей, не имели такого хорошего впечатления о Е Цин Юе. Они не очень желали обращать на него внимание. Даже если Е Цин Юй покорнейше просил их, они были равнодушны. В приступе гнева Е Цин Юй решил, что он больше не будет просить учителей в академии, и искал ответы самостоятельно, в рамках книг публичной библиотеки. К счастью, у него был пропуск, который ранее дал ему Вэнь Вань. Е Цин Юй мог не только входить и выходить из библиотеки первого курса, когда пожелает, но он также мог пойти в публичную библиотеку, расположенную на территории второго курса, для того, чтобы найти необходимую информацию. Его память была шокирующей, и его понимание было чудовищно. Его восприятие было крайне ненормальным. С помощью безымянной дыхательной техники существовало множество боевых техник, о которых он лишь консультировался с боевыми руководствами без помощи учителя. Его прогресс был невероятно быстрым. Е Цин Юй также предпочитал такой метод обучения. Таким образом, ему не нужно было тратить свою энергию, которой было не так много, на сражения и конфликты между группами Академии. В мгновение ока прошло 10 дней. В этот день утром было солнечно. После того, как утренние занятия Е Цин Юя были окончены, переодевшись в чистую униформу воина, надев кобуру своего копья, он отправился в палату администрации первого курса. Он хотел подать заявку на перевод на 1 год, непосредственно переходя на 2-й курс. То, что ему нужно было узнать за 1-й год, он уже полностью выучил. После перехода на 2-й курс, помимо самостоятельных тренировок и внутренней юань, студенты могли также начать приближаться к формированиям рун и рунным оружием, этим двум сверхъестественным способностям. Даже если это были навыки поддержки, но они также являлись важной частью силы воина. Это было также тем, чему планировал научиться Е Цин Юй. По дороге туда он столкнулся со многими студентами Академии Белого Оленя. Видя Е Цин Юя, они быстро опускали головы и проносились мимо. Были также люди, которые безропотно приветствовали Е Цин Юя, собираясь с некоторыми студентами-простолюдинами, словно желая что-то сказать, но в конце концов не решались подойти к нему. Среди всех первокурсников Е Цин Юй был определенно самым особенным. В глазах многих студентов его существование было сродни королю демонов. Главная дорога каменных плиток разделялась на множество более мелких тропинок. Дорога к области администрации, по совпадению, проходила через тренировочные площадки. Е Цин Юй повернул голову, чтобы осмотреть их. В предыдущем сражении Е Цин Юй поднял целую арену своим копьем. Измельченные камни заполняли воздух, и земля вокруг была полностью превращена в руины. Но эффективность работы Академии Белого Оленя в реконструкции была невероятно высокой. Сегодня это место уже восстановило свой прежний облик. Просторные площадки, высокие внушающие ринги. Все выглядело аккуратно и чисто. Но на тренировочных площадках собралось множество людей. На арене номер 1 было 2 баннера, белый и зеленый, которые висели на противоположных сторонах. Они развивались утренним ветром, и на каждом флаге красными чернилами были написаны 2 строчки слов. Эти символы были подобны мечам или топорам, наполненные намерением убийства. Бездарный олень потеряет свои рога. Лазурный феникс намерен покорить небеса. Глава 53. Особняк Е. Когда он подошел ближе, Е Цин Юй мог явно рассмотреть записи на флагах. Мысль пронеслась сквозь его голову. Во время своего пребывания в зале жалоб он слышал об этом от маленькой Лоли. Студенты Лазурного Феникса установили сражения на аренах территорий 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов соответственно. Они победили множество сильных противников Академии Белого Оленя, становясь все более и более высокомерными с течением времени. Е Цин Юй не думал, что это дошло до такой степени. Эти 2 знамени были возведены Академией Лазурного Феникса. Лишь глядя на эту фразу, каждый мог бы знать степень тщеславности людей из Лазурного Феникса. Размещение такого знамени на тренировочных площадках Академии Белого Оленя не было просто провокацией. Это было жестким ударом в лицо. Но так как баннеру было позволено быть возведенным в течение столь длительного времени, было очевидно, что никто не был в состоянии восстать в пределах Академии Белого Оленя и побить студентов Лазурного Феникса. Ринг был окружен значительным количеством студентов Академии Белого Оленя. Выражения их лиц были наполнены яростью, но ни один из них не решался войти, чтобы бросить вызов. Некоторые люди, увидев появление Е Циньюя, зааплодировали. Большое количество студентов Белого Оленя вспомнили инцидент, который произошел перед входом в библиотеку несколько дней назад. В одно мгновение их сердца были наполнены ожиданием. Если король демонов Е был готов действовать, тогда два этих унизительных знамени на ринге определенно могли бы лететь к черту. Но очень быстро они были разочарованы, потому что король демонов Е лишь проходил мимо. Он лишь взглянул издалека, а затем равнодушно ушел. Не было ни малейшего признака того, что он собирался участвовать в спарринге на арене, и его фигура исчезала вдали деревьев. «Он просто вот так ушел?» «Может ли быть, что даже король демонов боится?» «Это невероятное разочарование». «Нет ничего удивительного. Если король демонов Е не желает действовать, это совершенно нормально. Ха-ха. Так называемый человек номер один среди первокурсников, Цинюшуан. Почему он не действует? Обычно он известен и засыпан комплиментами, но он не действует в ключевые моменты. Вот что на самом деле ужасно». «Это точно!» «Эти благородные студенты, как правило, будут клеветать и очернять короля демонов Е сотни вещей. Теперь, когда они нуждаются в его силе, их выражения лиц действительно неприглядные». В толпе еще одной темой для обсуждения были споры «за» и «против». Территория администрации. Подача заявления на перевод была даже гораздо проще, чем Е Циньюй себе представлял. Изначально он думал, что это окажется длительным процессом подачи заявки и тестирования на определение силы. Кто бы мог подумать, что весь процесс будет таким простым? После заполнения простого бланка, сонная белокурая глава администрации лишь небрежно взглянула на Е Циньюя. Со взмахом своей кисти она приняла заявление. «С завтрашнего дня вы можете прийти в область второго курса для тренировок. Вам не нужно будет беспокоиться о вещах, которые будут происходить впоследствии. Все будет осуществляться для вас». Седая глава администрации взяла табличку с фамилией Е Циньюя. В ее ладони мелькнул свет. Информация, написанная на табличке, изменилась и была переписана. Бросив ее обратно, она махнула рукой, выпроводив Е Циньюя. Король демонов Е был немного в замешательстве, когда он вышел из области администрации. Это прошло слишком гладко. Может ли быть такое, что людям в области администрации уже давно было известно то, что он придет сюда, чтобы перевестись на второй курс, и поэтому все они подготовили заранее? Е Циньюй пытался угадать про себя. Он не знал, что с самого создания Академии и до настоящих дней они уже разработали комплексную систему за эти десятилетия. В последнее время каждый год появляется гений, скорость развития которого намного опережала его сверстников, поэтому прыжки через год были не таким редким случаем. Глава администрации с седыми волосами имела непостижимую силу. Лишь посмотрев один раз, она была в состоянии определить культивацию студента, и до тех пор, пока их культивация была на необходимом уровне, пропуск одного года не был проблемой. Е Циньюй изучал новую табличку с именем в своих руках. В следующий момент наблюдения триумф распространился по его сердцу. «Перевод прошел успешно. С этого момента я могу входить и выходить из Академии Белого Оленя, когда захочу». После некоторых раздумий он не собирался возвращаться в общежитие. Вместо этого он направился прямо ко входу Академии Белого Оленя. Он был в Академии уже в течение 5 месяцев. На самом деле, он сгорал от нетерпения, чтобы поблуждать в городе оленя. По правде говоря, король демонов Е был юношей, который любил действия и оживленность до глубины костей. 2 часа спустя Е Циньюй появился перед могилами своих родителей. Хотя прошло лишь 5 месяцев, но могила уже была поросшей дикими сорняками. Могилы были полностью покрыты травой, И после нескольких обильных ливней все кладбище было в бороздах. Могильные плиты клонились и чуть ли не падали. Е Цин Юй почтительно встал на колени и поклонился перед могилой, а затем начал приводить их в порядок. По прошествии часа кладбище вновь вернулось к чистоте и порядку. Е Цин Юй, сидя перед могилой, достал листок бумаги из кармана на груди. На нем был записан длинный список вещей, которые ему нужно было сделать. Его взгляд упал на первую строчку иероглифов. «Для того, чтобы возродить семью Е, сначала я должен вернуть дом предков Е и вернуть мемориальные доски матери и отца на свое место». Е Цин Юй сжал кулаки. Этот день, наконец, настал. Город Оленя, Северный округ. Менее чем в 5 километрах от бедного района был район для богатых и дворян. В этом районе были расположены величественные особняки. Там был свежий и чистый воздух. Деревья стояли вдоль улиц, просторно и аккуратно. Щебетали птицы и трепетали бабочки. Это был прекрасный пейзаж. Это был богатый район северной части города. В северо-западной части богатого района стоял особняк, который не мог быть расценен как невероятно огромный. Он охватывал область менее 100 гектаров, но местность была достаточно приподнятой. Через большой и обширный двор проходили маленькие ручейки. Павильоны и подъезды замысловатой архитектуры рассеивались повсюду. Было слабое чувство, что его строго охраняли, что-то вопреки своему мирному и спокойному облику. Вход в особняк располагался на южной стороне. На ярко-красной доске были написаны 2 ослепительных слова. «Семья Дин». Двери из красного дерева были 6 футов в ширину. Снаружи стояли 2 скульптуры из белого мрамора. Бисё, высотой в 3 фута, охраняли дом по обеим сторонам двери. Дин Кай Сюань был нынешний владелец этого особняка. Говоря об истории этого особняка, Дин Кайсюан не мог сдержать своего чувства триумфа. Он имел дворянский титул, но в пределах города Оленя он мог считаться дворянином лишь 3-го класса. По сравнению с истинными дворянами различных должностей, до них ему было еще далеко. Однако Дин Кайсюан всегда искусно владел способностью искать для себя собственную выгоду. Этот особняк принадлежал первоначально семье Е. Муж и жена семьи Е умерли, сражаясь за защиту города, и лишь отстаивали своего невежественного сына. Дин Кайсюан, увидев такую возможность, почти не затрачивая никаких финансовых ресурсов, путем вымогательства смог получить этот особняк. И слуги, и горничные, которые первоначально принадлежали семье Е, также стали собственностью семьи Дин. За эти годы Дин Кайсюан привык к этому особняку, находя здешний образ жизни очень комфортным. Он решил, что он также мог бы переехать из своего первого особняка, в результате чего почти все свое время проводил здесь. То, что происходило до настоящего момента, казалось, было очень гладким. Но с тех пор, как 5 месяцев назад единственный сын семьи Е, Е Цин Юй, вдруг стал студентом Академии Белого Оленя с исключительным талантом, хотя раньше был лишь идиотским тормозом, с тех пор Дин Кайсюан не мог отдыхать спокойно. Он начал беспокоиться, что Е Цин Юй полноправно вернется и станет искать правду. И если вещи в прошлом выйдут наружу, тогда у него возникнут проблемы. Поэтому с тех пор Дин Кайсюан начал составлять план и уже сделал некоторые приготовления. Он израсходовал большую сумму денег, чтобы нанять эксперта, который будет защищать особняк. Каждое утро Дин Кайсюан чувствовал, как его правая бровь подергивалась. Он был обеспокоен и взбудоражен, словно что-то плохое должно было случиться. Настроение у него было крайне ужасным. Во время обеда что-то наконец произошло. Слуга, накрывая посуду на стол, случайно уронила серебряную палочку на землю. Серебряная палочка, звеня, упала на пол, привлекая к себе всеобщее внимание. Взволнованный Дин Кайсюан моментально разгневался, приказав подвесить женщину и избить без какого-либо объяснения. «Ха! Рабская мразь смеет пренебрегать мной! Я вижу, ты не хочешь жить!» — взревел Дин Кайсюан. Его необоснованный гнев вылился на эту женщину. В это время Дин Кайсюан уже определил, что эта 40-летняя женщина была именно прислугой предыдущей семьи Е. И она, должно быть, была одной из сиделок единственного сына семьи, Е Цинъюя. Это сделало его непостижимо более злым. Звуки хлыста разразились по всему особняку. Жалкая одежда женщины была разорвана на части. Она падала в обморок от боли. «Притворяешься мертвой? Ха! Продолжайте избивать ее, и если вы избили ее до смерти, то найдите место, куда можно ее закопать!» Гнев Дин Кайсюана все еще горел. Он кричал громким голосом. Во дворе все слуги собрались вместе, не решаясь просить о пощаде. «Нет, не надо! Господин, я прошу вас, моя мать сделала это ненамеренно! Пожалуйста, пощадите мою мать!» Молодая девушка выбежала, отчаянно пытаясь защитить женщину своим собственным телом, с горечью умоляя. Маленькой девочке, казалось, было только 13 или 14 лет, с деликатной и прелестной внешностью. Несмотря на то, что она носила грубую одежду служанки, ее внешний вид был немного поразительным. Прямо сейчас ее слезы были подобны граду. Она плотно прижималась к женщине без сознания и тряслась от страха, словно жаворонок, дрожащий и напуганный во время дождя. Она была дочерью этой женщины. Имя ее было «Маленькая трава». Видя, что ее мать избита до такого состояния без какой-либо причины, маленькая трава была очень напугана. Она была всего лишь маленьким жалким ребенком. Как она могла быть в состоянии защитить свою мать перед безжалостными и жестокими кнутами охраны? Очень быстро пережив несколько ударов, ее тело было запятнано кровью. «Маленькая низкая прислуга! Как ты смеешь защищать ее?» «Ха! Да ты молодец, что даже не обращаешь внимания на мои слова!» «Подойдите, оттащите ее в сторону, я позволю этой низкой прислуге увидеть ее собственными глазами, как ее мать избивают до смерти! Сделав Дин Кайсюана несчастным, последствия будут именно такими!» Дин Кайсюан проревел, как бешеная собака, с до сих пор необоснованным гневом. В это время жалкая женщина под невероятно сильной болью наконец очнулась. Она отчаянно оттолкнула свою дочь прочь. «Травка, не обращай внимания на маму. Ты должна продолжать жить. В один прекрасный день твой брат Е вернется». Женщина была покрыта кровью. Заставляя себя открыть глаза, она испустила несколько слабых и немощных слов. «Нет, мама, мне нужно, чтобы ты жила. Если тебя не будет, что я буду делать?» Маленькая трава стала проливать слезы ужаса. Ее отец умер в сражении, защищая город 4 года назад. И за эти годы она и ее мать полагались друг на друга, чтобы выжить. Каждый день был трудным и невыносимым. Но в конце концов они могли поддерживать друг друга. Маленькая девочка не могла себе представить, что если она потеряет мать в этом жестоком и холодном мире? Как она может выжить без каких-либо родственников? «Что вы делаете, стоя там? Бейте ее! Жестоко избейте ее!» Словно обезумев, завопил Дин Кайсюан. Глава 54. «Почему ты до сих пор здесь?» Охрана в очередной раз злонамеренно подняла кнуты. В это время вдруг прибежал еще один охранник. Он встал перед Дин Кайсюаном, сцепив свои руки. Он сказал: «Хозяин, у входа юноша, который желает тебя видеть!» «Юноша? Какой юноша?» Дин Кайсюан нетерпеливо махнул рукой. «Скажите ему, чтоб катился отсюда! У твоего хозяина нет настроения, чтобы разговаривать с сортированным мусором!» Охранник на мгновение замялся. «Хозяин, этот юноша — студент Академии Белого Оленя!» Студенты Академии Белого Оленя все были мастерами боевых искусств. В городе Оленя они имели определенный статус и уважение, данное им. «Академия Белого Оленя?» Дин Кайсюань слегка опешил, а затем мгновенно начал дрожать, осознав что-то. «Сколько ему лет? Ты спросил, как его зовут?» «На взгляд, ему лет 14. Этот подчиненный спросил его. Он сказал, что его фамилия Е, и зовут его Цинъюй. Охранник кивнул головой. Он не заметил, что как только он закончил говорить, выражение лица Дин Кайсюана полностью изменилось. Ярость и страх мелькнули в его глазах. Его лицо сменило множество выражений, и, наконец, он стал мрачным. Дин Кайсюан не думал, что событие, которое должно было наступить, наступит так быстро. Не то чтобы он никогда не думал о возможности того, что потомок семейства Е придет к нему в дом. Но он никогда не думал, что этот день настанет так быстро. Е Цинъюй даже не проучился 5 месяцев в Академии Белого Оленя. Согласно обычной логике, лишь через год он мог перевестись на 2-й курс и получить право свободного входа и выхода из Академии. В эти дни Дин Кайсюан посылал людей, чтобы собрать информацию о деятельности Е Цинъюя в Академии Белого Оленя. Он сумел получить несколько смутных новостей, таких как то, что Е Цинъюй оскорбил Цинюшуана и был заключен в зал жалоб. Только зная это, его сердце могло успокоиться. Собирая всю эту информацию вместе, Дин Кайсюан мог судить о том, что потомок семьи Е в ближайшее время не представляет абсолютно никакой угрозы для него. Но вопрос заключался в том, почему же этот день настал так быстро. В этот момент бесчисленные мысли пронзили голову Дин Кайсюана. Он хотел было что-то сказать, когда вдруг увидел подростка, одетого в длинную черную мантию. Словно прогуливаясь, он шаг за шагом приближался все ближе, ступив на территорию внутреннего двора и направляясь в сторону главного зала. Этот подросток не выглядел более чем на 14 или 15 лет, с мускулистым телом. Его густые черные волосы были завязаны белой лентой, свободно свисая до спины. Его брови были словно молнии, и взгляд словно звезды. Его лицо было угловатым. Особенно его пара глаз была подобна холодной звезде в темную ночь, словно они мигали электрическим светом. Позади себя он нес кобуру с черным копьем внутри, толщиной в руку маленького ребенка, которая виднелась из-за его спины. 2 копья были длиной около 1 метра и 8 сантиметров, и черная основа копья имела зловещую ауру убийства, исходящую от него. Юноша подходил ближе, шаг за шагом. Его взгляд окидывал окружающую архитектуру. Его лицо выражало горечь, думая о прошлом и вздыхая. Он полностью игнорировал других людей в главном зале. «Откуда родом взялся такой дикий ребенок, который осмелился вломиться в особняк Дин?» Опешив на минуту, охрана крича бросилась на него. Юноша в черной одежде размахнулся. Охранник, который был на пике 5-й ступени обычного боевого уровня, отлетел словно воздушный змей. Он приземлился на землю и изо всех сил долгое время пытался, но до сих пор не мог подняться. Все были сильно потрясены. «Ты Е Цинъюй?» Дин Кайсюану не нужно было спрашивать. Он уже знал имя этого подростка. Подросток в черной мантии поднял голову и взглянул на него. Его взгляд был наполнен странной неудовлетворенностью. Вместо того, чтобы ответить на его вопрос, он спросил в ответ: «Почему ты еще здесь?» Дин Кайсюан колебался. Что означали эти слова? «Почему я не могу быть здесь?» Он подавлял гнев в своем сердце и дал осторожный сигнал охранникам рядом с ним. Тогда, казалось, любезная улыбка появилась на его лице. Он сказал: «Мне интересно, почему молодой хозяин семьи Е пришел сюда на мое место? У вас есть какое-то дело?» «Твое место?» Е Цинъюй с насмешкой улыбнулся. «Это владение семьи Е. Почему я не могу прийти?» Выражение лица Дин Кайсюана изменилось. Его лицо стало угрюмым. «Маленькие дети юные и наивны, так что я не буду винить тебя. Это место, которое раньше было владением семьи Е, теперь является особняком семьи Дин. Ты переступил порог владения Дин безо всякой причины. Это нарушает законы Снежной страны. Учитывая твой юный возраст, я не буду жаловаться об этом. Быстро уходи!» К Координируя строгим и угрожающим тоном Динка и Сюана, десятки охранников вытащили свои лезвия. Они приближались со всех сторон, излучая ауру убийства. Их лица были зловещими. Е Цин Юй слегка улыбнулся, поднимая голову и глядя на Динка и Сюана. Он едко сказал: «Я не хочу, чтобы кровь посторонних загрязняла родовой дом семьи Е. Я даю тебе 30 минут. Послушно катись отсюда. А иначе...» Прежде чем он договорил, обильная и непреодолимая энергия Юань Ци взорвалась рядом с Е Цин Юем. Десятки охранников вокруг него, испуская крики, отлетели в стороны из-за этой энергии, не будучи в состоянии сохранять равновесие. Дин Кайсюан с широко раскрытыми глазами отступил на несколько шагов. Его лицо полностью изменилось. «Лэй Гун Фон, ты до сих пор не собираешься действовать?» Он злобно закричал. Когда он закончил свое предложение, медведь в теле человека, словно железная башня, вышел из тени. Этому человеку было около 30 лет. Он был около 2 метров в высоту, с накачанными мышцами. Он был похож на громадного медведя. Неизвестно, как ему удалось спрятаться в тени. Ранее никто не видел его, словно его вообще не существовало. Но когда он вышел, свирепой ауры, испускаемой его телом, было достаточно для того, чтобы заставить людей чувствовать себя, словно валун весом в 10 тысяч фунтов давит на их грудь. Он создавал иллюзию удушья, словно темные тучи давили на воздух. «Ха-ха! Маленький ребенок, знающий поверхностные навыки, осмеливается войти и выпендриваться!» Лэй Гун Фун с остальным телом хохотал, как сова. «Академия Белого Оленя действительно скатывается. Становится хуже и хуже с каждым новым поколением». Лицо Дин Кайсюана также демонстрировало злобное намерение. Этот Лэй Гун Фун был кем-то, кто затратил много финансовых ресурсов для приема на эту должность. Эксперт духовного источника. Его слава была печально известной всем. Он являлся жестоким и безжалостным. Обычно у него не было много работы, но сегодня Лэй Гун Фун оказался здесь, и он определенно сможет позаботиться о потомке семьи Е. Напротив, Е Цин Юй только бросил взгляд на Лэй Гун Фуна, а затем потерял интерес. Он вдруг почувствовал кровавый запах. Осознав что-то, его взгляд прошел сквозь толпу. Наконец, он остановился на жалкой женщине, повешенной в воздухе далеко за пределами главного зала. «Это...» Сердце Е Цин Юя было потрясено. Он узнал женщину, покрытую кровью. «Это же тетя Лань!» Все почувствовали размытую молнию, проносящуюся сквозь их виденье. Е Цин Юй, который первоначально был в главном зале, мелькнув своей тенью, исчез. В следующее мгновение он появился за пределами главного зала. Канаты разлетелись на куски от ветра в его ладони. Е Цин Юй поднял руку, поймав женщину в свои объятия. Его левая рука стала больше, и, выстрелив невидимой Юань Ци, он ухватился за стул, покрытый мехом зверя, и усадил женщину на него. «Мама! Мама!» Маленькая трава сразу бросилась к ней, чтобы защитить ее. Женщина очнулась от обморока и снова почувствовала боль, словно ее тело было покрыто ножевыми ранами. Перед ее глазами предстало молодое и красивое лицо, да более знакомое ей. Сквозь боль она сказала: «Дитя, ты же...» «Тетя Лань, это я! Я маленький Юй! Тетя Лань, мне очень жаль, я пришел так поздно!» Е Цин Юй был сильно потрясен в своем сердце. Имя женщины было Цин Лань. Она была одной из сиделок Е Цин Юя. Настоящая мать Е Цин Юя не имела молока, когда он был маленьким, и именно эта сиделка вырастила Е Цин Юя своим молоком. Муж Цин Лань был охотником семьи Е и при защите города погиб вместе с родителями Е Цин Юя. После того, как собственность семьи Е и особняк были насильственно отняты, Цин Лань и ее дочь маленькую траву захватили в качестве прислуги и Е Цин Юй был вынужден жить на улице, не имея возможности сопротивляться. Хотя Е Цин Юй в то время был еще маленьким, но думая о последних словах отца, он мог смутно догадываться, какой смысл они скрывают в себе. Чтобы не вовлекать Цин Лань и ее дочь, за эти 4 года он совсем не пытался связаться с ними. До тех пор, пока не поступил в Академию Белого Оленя и не завладел достаточной силой. Его единственной целью было поспешить, чтобы восстановить семейный дом Е. Одной из причин было исключительно возвращение особняка, но в то же время он хотел снова видеть Цин Лань и ее дочь и освободить слуг, которые были захвачены семьей Дин. Кто бы мог подумать, что первой сценой, которую он увидит, когда вернется, будет именно это? Гнев начал разгораться внутри Е Цин Юя. «Маленький подлец, я говорю с тобой, и ты смеешь меня игнорировать?» Лэй Гун Фун также большими шагами вышел из главного зала. В его лицо было трудно смотреть. Он был не в состоянии остановить Е Цин Юя, что означало потерю лица. «Маленький Юй, скорее иди. Ты...» Цин Лань поняла, что только что произошло, поспешно толкая Е Цин Юя прочь. На ее взгляд, 14-летний подросток определенно не был противником такого жестокого и кровожадного Лэй Гун Фуна. «Брат Юй, скорее уходи, не беспокойся о нас». Неизвестная храбрость исходила от маленькой травы. Она была еще ребенком, но она была очень решительной. «Сестра!» Е Цин Юй посмотрел на маленькую девочку, выросшую с ним на том же самом молоке. Он не мог не чувствовать печали в его сердце, когда увидел состояние, в котором она находилась. В эти 4 года Е Цин Юй чувствовал, что он сам проживал чрезвычайно трудную жизнь. Он постоянно терпел, выдерживал насмешки и презрение всего города, став клоуном города Оленя. Он всегда противостоял бремени унижения, но по сравнению с этими двумя, страдания, через которые он прошел, были просто ничем. Цин Лань и маленькая трава действительно жили в аду, испытывая все виды страдания и унижения. Он действительно пришел слишком поздно. Е Цин Юй винил себя за их страдания. Напротив, на лице Лэй Гун Фуна появилась зловещая улыбка. «Уходить слишком поздно. Низкий ублюдок решился прийти к нам один. Ты ищешь смерти? Хозяин Дин, я советую полностью избавиться вам от этого парня, что исключит любые проблемы в будущем». «Это...» Дин Кайсюан был искушен, но он также колебался в нерешительности. Нужно взять на себя определенную долю риска, если он собирался убить студента Академии Белого Оленя. Он всего лишь был дворянином 3-го класса и должен был тщательно подумать над этим решением. «Ха-ха, хозяин Дин, чего вы боитесь? Канва Северного округа заполнена трупами. После того, как мы расчленим и бросим его туда, кто сможет обнаружить его?» Лэй Гун Фун недоброжелательно рассмеялся, говоря крайне кровожадно. «Я, Лэй Гун Фун, раньше убивал дьявольских зверей своими руками и также убивал военных людей. Ха-ха, чтобы убить мусор Академии Белого Оленя, чего здесь бояться?» «А если это обнаружится?» Дин Кайсюан до сих пор не решался. «Ха. Тот, кто посмеет дать этой информации просочиться, я убью этого человека». Намерение убийства Лэй Гун Фуна было невероятно очевидным. Словно гигантский медведь, который впал в бешенство, он сделал шаг, сотрясая все здание особняка. Слуги семьи Дин были до ужаса напуганы. Их лица были белыми и дрожали в страхе. Глава 55. Это все принадлежит семье Е. «Быстрее уходи, маленький Юй, ты...» Цинь Лань была в панике, пытаясь усидеть. Раны на ее теле лопались снова, проливая свежую кровь повсюду. Е Цин Юй быстро положил свою ладонь на спину Цинь Лань, активируя поток внутренней ци. Только делая это, ему удалось привести в порядок ее травмы. Он повернулся и посмотрел на улицу. Его взгляд остановился на декоративной горе. Необъяснимым образом он спросил: «Тетя Лань, как я помню, в этом дворике раньше не было этой декоративной горы?» Цинь Лань не поняла смысла его вопроса. После небольшого колебания она неосознанно ответила: «Это часть нового дизайна семьи Дин». «Ха-ха, так это на самом деле так. В таком случае она должна быть разрушена». Е Цин Юй посмеялся. «Тетя Лань, подождите немного». Сказав это, он поднялся. «Ты знаешь, почему я должен разрушить эту гору?» Серьезным тоном сказал Е Цин Юй. «Маленький подлец, перестань притворяться и играть в свои схемы. Ты не знаешь, что ты уже почти мертв». Лэй Гун Фун шаг за шагом подходил все ближе, злонамеренно смеясь. «Скорей умоляй меня. А от мольбы никакой пользы. Я порежу тебя на куски». Е Цин Юй в это время слегка покачал головой, словно он только что заметил этого бойца семьи Дин, который был наполнен намерением убийства в тот момент. Он задумчиво кивнул головой. «Ну вот и решение». Перед тем, как он закончил, Е Цин Юй неожиданно сделал шаг вперед. Лэй Гун Фун все еще шел вперед, когда внезапно почувствовал пятна перед глазами и руку, летящую на него. Он был шокирован. Внутренняя юань Лэй Гун Фуна начала активироваться, толкая обе его руки вперед, желая отбить ладонь. Кто бы мог подумать, что две его руки, будучи достаточно жесткими, чтобы сломать камень, встретив эту ладонь, не смогли отбить ее. Вместо этого руки, которыми он так гордился, мгновенно сломались, распространяя боль по всему его телу. Лэй Гун Фун открыл рот, выпуская взрывной крик, словно желая что-то сказать. Но в следующий момент эта ладонь уже прочно сжимала его горло. Тогда Лэй Гун чувствовал, как он теряет свое зрение, и слышал лишь свирепый ветер в обоих ушах. Все стояли с широко открытыми глазами, в том числе и Дин Кайсюан. Этот благородный хозяин, который думал, что держит все под контролем, в этот момент не мог ничего сделать и лишь выдохнул восклицание. Он ошеломленно наблюдал, как самая большая карта в его руке, Лэй Гун Фун, с непостижимой силой, словно если бы он был собакой, словно если бы он был паршивым мешком, небрежно подставил свою шею Е Цин Юю. Лэй Гун Фун бешено визжал, отчаянно борясь за свою жизнь. Но эта ладонь словно была сделана из несравненной фирменной стали, сжимала его шею так плотно, что невозможно было выпутаться. Лэй Гун был потрясен, когда обнаружил, что его стадия одного духовного источника была полностью подавлена внутренней юань в пределах этой ладони. Внутренняя юань в его теле не могла достигнуть его конечностей и была прочно заперта в его дантянь, словно была запечатана. «Умолять тебя?» Взгляд Е Цин Юя был словно меч, который пронзил Лэй Гун Фуна. На его лице была слабая улыбка, которая несла в себе насмешку и пренебрежение. «Ты, низкая мразь, быстро отпусти меня! Ты...» Лицо Лэй Гун Фуна было наполнено яростью, до сих пор пытаясь угрожать Е Цин Юю. «Подожди немного. После того, как я тебя использую, я отпущу тебя». Е Цин Юй улыбнулся. Его тело воспарило на 1 метр над землей, поднимая массивное тело Лэй Гун Фуна и направляясь прямо к декоративной горе. Даже не сказав ни слова, он поднял Лэй Гун Фуна, словно поднимая таран, и разбил его прямо о камень. Все содрогнулось, словно было землетрясение. Декоративная гора начала распадаться. Вокруг поднималась пыль. Лэй Гун Фун кричал от боли, но в следующий момент Как наседка, почувствовав ладонь вокруг своей шеи, он был не в состоянии испустить даже звук. Е Цинъюй безжалостно продолжал долбить. Декоративная гора рухнула. Большие куски горных пород одна за другим падали на землю. Словно приключилось землетрясение, весь двор, казалось, дрожал. Лица слуг и охранников семьи Дин побелели. Кровь была разбрызгана повсюду. С того момента, как он начал, тело Лэй Гунфуна было относительно целым и невредимым, а затем его плоть стала разрываться на части. Несмотря на то, что он был на пике совершенствования тела, а также имел защиту внутренней юань, он все еще не мог вынести такой уровень воздействия слишком долго. Сила ударов Е Цинъюя содержала в себе по крайней мере 10 тысяч фунтов каждый. Дин Кайсюан уже давно потерял цвет своего лица, указывая пальцем на Е Цинъюя. Его рука дрожала, словно он страдал эпилепсией, но он даже не мог произнести ни слова. Словно он был сведен с ума от страха. Наконец вся скала рухнула. Е Цинъюй остановился, глядя на развалины разрушенной горы, демонстрируя намек удовлетворенности. Он небрежно отбросил тело Лэй Гунфуна, который теперь мог лишь прихрамывать в поднявшейся пыли. В следующее мгновение, в отсутствии руки, сжимающей его горло, крик Лэй Гунфуна был сродни визгу резаной свиньи, оглушительно разносился повсюду. Но этот вой сделал весь двор еще более тихим. Все были ошеломлены. Дин Кайсюан едва не потерял способность соображать, подсознательно опуская свои указывающие пальцы, не решаясь больше показывать на Е Цинъюя. Фигура Е Цинъюя блеснула, появившись перед входом в зал. Он поднял свою руку. Мимо подул сильный порыв ветра, сметая завалы и пыль в воздухе. В ясном видении каждого виднелась разрушенная гора, которая превратилась в груду камней. И Лэй Гунфун был покрыт кровью. Его конечности были сломаны. Кто знает, на сколько частей. Лежа в обломках скалы, словно мертвая собака, он плакал от боли. В этот момент многие люди наконец поняли через свой холодный пот. Так это был метод, который использовал Е Цинъюй для того, чтобы разрушить гору. Слишком пугающе. Слишком жестоко. Е Цинъюй молча стоял перед входом в зал. Ветер слегка развивал его черную мантию, и его густые черные волосы начали двигаться, словно пламя. Вокруг стояло смертельное молчание. «Я ненавижу людей, которые пытаются быть пафосными передо мной. И к тому же ты не можешь соревноваться со мной в пафосе. Ха-ха. Когда мне было 14, я остался один на один с дикой природой и убил более 1000 демонических животных, в том числе животных высокого класса, которые были избиты мной до смерти. Кроме того, я также видел много ситуаций, связанных с убийствами. Ты именно тот тип, который кажется ожесточенным, но труслив в глубине души. Ты лишь разодрал пару демонических животных. Как ты можешь этим хвастаться? Лишь на полшага в стадии духовного источника. Твоя внутренняя юань – сухой поток. Ты даже не понимаешь, что собой представляет Академия Белого Оленя. И ты также не знаешь, какая борьба на самом деле происходит между дворянами. Ты глуп, и Дин Кайсюан еще глупее. Именно поэтому тебе удалось обмануть его, и он заплатил за тебя такую большую цену». Е Цинъюй посмотрел на Лэй Гунфуна. Его лицо было наполнено презрением. «Пощади! Пощади!» Рот Лэй Гунфуна был заполнен кровью. Без какого-либо следа его бывшего высокомерия, словно собака с переломанным позвоночником, он старался, изо всех сил прося о помиловании. В этот момент, даже если Лэй Гунфун был еще глупее, он знал абсолютно точно, что он не был противником этому подростку. Он уже был напуган от его слов. На самом деле, с его силой, даже если бы он несколько раз ударился о декоративную гору, он не был бы в таком состоянии. Но этот подросток в тот момент запечатал его внутреннюю юань, не позволяя ему использовать юань ци, чтобы защитить свое тело. Этот тип силы во много раз превосходил Лэй Гунфуна. «Я не буду убивать тебя. Катись отсюда!» Е Цинъюй махнул руками. Лэй Гунфун словно был амнистирован. Он изо всех сил старался скорее подняться, не решаясь задержаться ни на секунду. Терпя свою боль, он еле-еле отполз. Дин Кайсюан был как сосулька. «Благородный господин, вы все еще не уходите? Оставаясь здесь, вы хотите, чтобы я пригласил вас на ужин?» С улыбкой спросил Е Циньюй, которая не была настоящей улыбкой. Дин Кайсюан не осмелился ничего сказать. Он знал, что он должен был быстро уйти. Но проблема была в том, что за эти 4 года он много вложил в этот особняк. Существовало много заветных объектов, которые хранились здесь. И после того, как он уйдет, все это будет принадлежать семье Е. Думая об этом, он чувствовал боль в зубах и плоти. Люди умирают из-за богатства. Птицы умирают из-за еды. Поэтому он колебался, желая полагаться на свой благородный статус для того, чтобы вести переговоры. Е Циньюй с первого взгляда мог видеть мысли Дин Кайсюана, больше не обращая на него внимания. «Иди найди врача, который позаботится о травмах тети Лань». Е Циньюй поддерживал Цинь Лань до тех пор, пока она не уселась должным образом, а затем активировал внутреннюю юань, уменьшая ее боль. Рядом стоял слуга, который выглядел справедливым и казался умным. Услышав это, он сразу же побежал, чтобы найти доктора. Е Циньюй утешил Цинь Лань и ее дочь, а затем повернулся, подойдя в центр зала. В самой дальней части зала, на стене, висел нарисованный пейзаж. Прямо под ним находился маленький бронзовый алтарь, замысловатой ручной работы, с резными цветами и птицами, а также изображающий сцены человеческих сражений. Это было произведением искусства. Этот маленький бронзовый алтарь когда-то был одним из ценных имуществ семьи Е. Он вспомнил сердечные и нежные моменты, связанные с его матерью и отцом, и слабая улыбка неосознанно расползлась по его лицу. Он достал медный героический жетон из своего внутреннего кармана, поместив его в углубление в верхней части алтаря. Мгновенно послышался звук поворота механизма. 4 стены зала вдруг засветились бледным светом от рун и формаций. Весь особняк, казалось, наполнился странной атмосферой. Слабые огни от рун сверкали в каждой части особняка. Каменные плитки, стены, водные павильоны, коридоры, поверхности каждой части этого здания начали светиться. Но очень быстро все снова стало спокойным. В это время особняк семьи Е словно изменился. И в то же время словно ничего никогда и не происходило. Дин Кайсюан, увидев это, почувствовал, как все его тело затряслось от дрожи. Его взгляд был полон сожаления и раскаяния. «Так как собственности этого дома все время находился в твоих руках?» В мире, где руны были передовыми, особняки, которые были выше среднего уровня, имели акты, которые были сделаны мастерами рун. Для совершения сделки обмена домов был необходим рунный концентратор для того, чтобы сменить владельца. Лишь после этого вы могли расцениваться как истинный владелец и получить защиту королевского закона Снежной страны. После того, как Дин Кайсюан насильственно конфисковал наследственный дом семьи Е, ему никак не удавалось найти акт. После того, как он нанял человека, который имел некоторые навыки, связанные с рунами, ему слегка удалось изменить информацию в них. Обычные люди не могли этого заметить, что создавало ощущение того, словно он действительно обладал актом собственности. Теперь, когда Е Циньюю удалось принести настоящий акт, концентратор рун, маленький бронзовый алтарь, был активирован. Это было равным тому, что Е Циньюй вновь стал владельцем этого особняка. Дин Кайсюан наконец-то понял, что все его планы и схемы в долю секунды превратились в напрасно потраченные усилия. Его сердце превратилось в ледяной холод. Мне нужно забрать то, что принадлежит мне, прохрипел Дин Кайсюан, словно разговаривая сам с собой. У меня много вещей в этом доме, и я. Е Циньюй улыбнулся ему. Начиная с сегодняшнего дня, все, что находится здесь, принадлежит семье Е. Глава 56. Уголки ее рта слегка изогнулись в улыбке. «Но...» Дин Кайсюан был в панике. «Если ты не выйдешь, тогда я лично приглашу тебя выйти на улицу». Яцин Юй посмотрел на героический медный жетон в своих руках, внимательно рассматривая его. «У тебя есть статус дворянина, но переступить собственность кого-то с этим героическим жетоном является тяжким преступлением. Я имею абсолютное право арестовать тебя». Дин Кайсюан был ошеломлен. Лишь полмгновения спустя он очнулся от своего кошмара. Кусая губы, неуклонно уставившись на Е Цин Юя, он бросил свои напутственные слова. «Человек по фамилии Е, ты выиграл. Мы подождем и посмотрим». Он повернулся и ушел. Е Цин Юй слегка улыбнулся. «На этот раз я отпущу тебя. Но мое терпение имеет свои пределы. В следующий раз, когда ты попытаешься действовать против моих друзей и семьи, даже если ты проявишь хоть малейший намек на это, я заставлю тебя исчезнуть из этого мира. Если ты мне не веришь, то попробуй сделать это». Слова Е Цин Юя разнеслись по всему двору. Дин Кайсюан остановился. Его лицо помрачнело. Он, наконец, ушел, не оборачиваясь. Очень быстро звуки шагов вновь послышались с улицы. Это был молодой слуга, который привел с собой седого старого доктора, поспешно бросаясь к ним. Позади врача стояла маленькая девочка с волосами, заплетенными в косы. Запыхавшись, она несла тяжелую коробку с микстурами. Капли пота катились по ее лбу. «Молодой хозяин Е, врач пришел!» — с уважением сказал справедливый на вид слуга. Е Цин Юй кивнул головой, а затем перекинулся парой слов со старым доктором, попросив его позаботиться о Цинь Лань. После короткой паузы: «Молодой хозяин Е, нет необходимости беспокоиться. Госпожа Лань лишь получила некоторые внешние ранения. Ее внутренние органы целы и невредимы. Ей лишь нужно принять кое-какое лекарство и отдохнуть в течение определенного периода времени. Тогда с ней все будет хорошо». Медицинская доблесть этого старого доктора была чрезвычайно высокой. Просто позаботившись о ранах и давая необходимый медицинский рецепт, Е Цин Юй обнаружил, что цвет лица Цинь Лань улучшился. «Спасибо за беспокойство, доктор Ли!» Е Цин Юй поспешил выразить свою благодарность. За время, пока старый доктор лечил травмы, лакей со справедливым видом уже молча подошел к Цин Юю. Он ясно сообщил ему родословную и историю доктора. Фамилия седого доктора была Ли. Полное его имя – Ли Шицзэнь. Он был одним из самых известных врачей в северных округах. Каждое поколение его семьи практиковало медицину. Мало того, что он был очень опытным в медицинском искусстве, его этика также была достойна восхищения. Каждый месяц он проводил трехдневное лечение бедных людей в бедном районе, абсолютно бесплатно. Было лишь то, что этот старик был обречен на боль. Его единственный сын и жена уже давно покинули этот мир. У него осталась лишь одна внучка. Эти двое лишь имели друг друга для товарищеских отношений. Оплатив пошлину, Е Цин Юй почтительно сопроводил Ли Шицзэня и его внучку к выходу. Увидев маленькую девочку, которая тяжело дышала, запыхавшись, Е Цин Юй не мог не чувствовать жалости к ней. Он прочувствовал всю боль от потери своих близких, поэтому он особенным образом ценил семью. Маленькая девочка уже давно потеряла обоих родителей, и у нее остался лишь дедушка. Для нее это было несчастье, но, по крайней мере, она имела хоть одного из близких рядом с ней. Тогда как насчет его самого? Е Цин Юй в этот момент вздохнул с сожалением. «Как тебя зовут?» Он повернулся посмотреть на лакея. «Маленький человек, меня называют Тань Сань. Я работаю в этом особняке уже больше 4 лет», — почтительно ответил маленький лакей. Е Цин Юй кивнул головой. Однажды он был тем, кто принадлежал семье Е. 4 года назад Е Цин Юю было всего лишь 10 лет. Обычно он не приказывал слугам, так что не помнить этого маленького лакея было чем-то в пределах разумного. Так как он был старым слугой из его семьи, то он, по крайней мере, заслуживал доверия. Судя по его сегодняшнему поведению, он был шустрый, находчивый и быстро реагировал. Поэтому это стоило того, чтобы оставить его и посмотреть на него еще некоторое время. На этот раз, оставляя Академию, Е Цин Юй попросил 3 дня отпуска, поэтому он не спешил уходить. Снова вступить во владение родового дома семьи Е было его первым шагом. После этого было еще несколько мелочей, о которых ему необходимо было позаботиться. Например, о приведении особняка и слуг в порядок. Слуги семьи Дин определенно имели нескольких людей, у которых были недобрые намерения, и которые были приближенными к Дин Кайсюану. Этих людей нужно было исключить. У Е Цин Юя не было времени и интереса, чтобы заботиться о таких вопросах. Первоначально тетя Лань, Цинь Лань, была очень хорошим выбором, чтобы позаботиться об этом. Но в данный момент ей нужно было восстановить силы. Поэтому этого Тань Саня можно было бы использовать в качестве пробы. Любым вопросом, в котором нужно сделать решение, будет по-прежнему заведовать Цинь Лань. Но вещи, которые требуют моментального действия, он решил предоставить Тань Саню. Е Цин Юй замахал руками, сигнализируя всем слугам, что они могут быть свободны. Он вернулся в главный зал и сообщил свою идею Цинь Лань. Это слишком важно. Этот слуга... Я боюсь, что я не смогу. Цинь Лань было некомфортно от того, что ее статус поменялся. Она заикалась и бормотала. Е Цин Юй улыбнулся и сказал: «Тетя Лань – одна из старых слуг моей семьи. Вы человек, который больше всех понимает, а также человек, за которым остается последнее слово. Когда я был маленьким, я вырос на молоке тети Лань. С тех пор, как матери и отца больше нет здесь, тетя Лань, вы мой ближайший родственник. С этого момента все, что происходит в этом доме, у вас есть право принимать решения». «Этого не может быть». Цинь Лань в шоке встряхнула с ее стула. Е Цин Юй быстро бросился, чтобы поймать ее. «Конечно же может. С сегодняшнего дня вы человек, который обладает решающим словом в этом доме. Все, что необходимо, будет проходить через вас. Я помню, когда я был маленьким, тетя Лань, вы были невероятно превосходной. Мама однажды сказала, что она и отец не обладали навыками управления домом, и все было сделано вами, тетя Лань». Тетя Лань восстановила немного энергии. Ее лицо порозовело. Она смотрела на маленькую траву, сидевшую позади нее, колеблясь. Это... Е Цин Юй улыбнулся и нежно погладил голову маленькой травы. «Тетя Лань, не отказывайтесь от этого. Я должен вернуться в академию, и мне придется потратить слишком много энергии и времени на обучение. Мне просто не хватит времени, чтобы управлять домом семьи Е. Возможно, в будущем я также буду вынужден покинуть город Оленя. Вы и сестра маленькая трава – единственные родственники, которые остались у меня в этом мире. Этот особняк может быть приданным маленькой травы, когда она вырастет и выйдет замуж». «Брат Юй, ты...» Маленькая трава выдохнула от шока. Ее лицо полностью было красным от стыда. Ее лицо горело огнем, и она не могла поднять голову, чтобы посмотреть на него. «Так нельзя делать!» Цинь Лань решительно покачала головой, сказав стальным тоном: «Этот особняк передается от хозяина и хозяйки. Я, Цинь Лань, готова управлять им для молодого господина. Но несмотря ни на что, этот особняк навсегда будет принадлежать семье Е». Е Цин Юй коротко улыбнулся. Он знал, что личность Цинь Лань была упрямой и трудно поддающейся. После того, как она что-то решила, она никогда не согласится передумать, как бы он на этом ни настаивал. Он улыбнулся. «Тогда я сначала потревожу тетю Лань. То, что произойдет позже, мы обсудим, когда это произойдет». На этот раз решительное действие и возвращение особняка было тем, что Е Цин Юй сделал только потому, что он должен был это сделать. Это было не потому, что он считал этот особняк чем-то невероятно важным. Чувства и эмоции, вовлеченные в это, намного превышали любой финансовый смысл. Е Цин Юй уже определил в своем сердце, что в один прекрасный день, когда его силы будет достаточно, он оставит Академию Белого Оленя и город Оленя позади. Он направится в сторону суда королевской семьи Снежной Страны и будет исследовать секрет, который сообщил ему отец в своих последних словах. Этот дом предков был лишь чем-то духовным для него. С его точки зрения, этот дом не имел никакого физического смысла вовсе. Раны Цинлань восстановились очень быстро. Прошли 4 горькие года, и дом вновь вернулся к семье Е. Эта женщина, питающая очень глубокие чувства к этой семье, в очередной раз обрела мотивацию и надежду на жизнь. В соответствии с простыми инструкциями Е Циньюя, после того, как он собрал всех, Цинлань стала человеком номер 2 в этом особняке. Тансань стал главным дворецким этого дома. С одобрения Е Циньюя, Цинлань объявила, что зарплата всех слуг с этого дня увеличилась вдвое. Это действие мгновенно заставило многих людей аплодировать. Когда Дин Кайсюан был ответственным, он был скуп и жаден, часто отказывая слугам в деньгах. Действие Цинлань мгновенно получило поддержку прислуги. Цинлань прошла сквозь много волнений и борьбы в своей жизни и была в состоянии мгновенно рассмотреть намерения каждого человека. Очень быстро она определила и решительно отвергла людей ужасного характера и приближенных к семье Дин. Ее быстрые и решительные действия мгновенно внушали уважение. Е Циньюй также вдохновил прислугу несколькими словами. С непринужденной улыбкой он взял маленькую траву и сделал эту маленькую девочку, которая росла с ним на одном молоке, своей сестрой. Таким образом, положение этой маленькой девочки в одно мгновение превратилось в то, что она стала молодой хозяйкой этого дома. Наряду с этим, позиция Цинлань также выросла, стабилизируя ее положение. Очень многие слуги, все вздохнули с сожалением в сердце. Мать и дочь Цинлань, наконец, выстояли до конца. Маленькая трава от служанки низшего уровня, которая каждый день мыла, стирала и делала грубейшую работу, прямо сейчас в одно мгновение превратилась в феникса. Ее ждала жизнь экстравагантности, потому что она стала молодой леди этого дома. Этот новый хозяин дома, когда он заботился о Дин Кайсюане, Лэй Гунфуне и других, был просто таким же страшным, как король демонов. Кто бы знал, что этот человек на самом деле был дружелюбен и любезен, когда дело дошло до прислуги. Характер Цинлань был понятен каждому. Теперь, когда она управляет этим домом, она, безусловно, обеспечит хорошие условия для них. Таким образом, все волнения относительно особняка семьи Е утекли в прошлое. В этом мире не было ни одной стены, которая бы не пропускала ветер. Очень быстро вещи, которые происходили здесь, разными способами передавались через уши тех, кто обращал внимание, вызывая шок различных заинтересованных в этом сторон. Конечно, многие люди продолжали не замечать, что произошло в родовом доме семьи Е. В эту ночь Е Циньюй остался в этом доме. После принятия восхитительной ванны он остановился в саду. Сад был именно тем местом, где жил Е Циньюй, когда был маленьким. Это был небольшой двор, в котором посредине росло дерево фирмиана, посаженное больше 30 лет назад. Оно привлекало некоторых неизвестных птиц, которые строили гнезда на его ветвях. Те годы, которые Е Циньюй проводил в этом дворе, были самыми счастливыми. После того, как он снова вошел туда, помимо того, что он был глубоко тронут, его сердце было словно древний колодец безо всякой ряби. Он сидел, скрестив ноги под фирмианой, медитативно дыша, активируя свою внутреннюю юань, не теряя времени на тренировки. Время пролетело быстро. Цинлань и ее дочь дремали на мягкой и гладкой постели, будучи не в состоянии уснуть. Изначально Цинлань думала, что ее жизнь обречена на страдания и вечную тьму. Раньше, когда ее дочь засыпала посреди ночи, она тихо плакала от боли. Она беспокоилась за себя и еще больше беспокоилась за свою дочь. И также волновалась о маленьком мальчике, выросшем на ее молоке и потерявшим всякую защиту. Мальчики, чье местонахождение было неизвестно. Цинлань боялась, что однажды она исчезнет, и ее дочь останется одна, в этом холодном и суровом мире. Как это возможно, что она сможет выжить? Кто бы мог подумать, что этот маленький мальчик наконец вернется? Это было похоже на пришествие божества. Хозяйка однажды сказала, что молодой хозяин поразит весь мир, прибыв словно монарх. «Хозяин и хозяйка так сильно верили в молодого хозяина. Возможно, они были правы. Цинлань вдруг подняла в памяти некоторые из своих воспоминаний. Маленькая трава, наконец, заснула в ее объятиях. За эти 4 года это был первый раз, когда маленькая девочка спала так сладко, так непринужденно, так комфортно. Когда она видела сны, уголки ее рта слегка изогнулись в улыбке.